Ну, пора приводить себя в порядок. Он покинул стол и вечереющее окно и, сбросив рубаху, вошел в ванную, отвернул кран над раковиной, напился в сумеречной кафельной прохладе. Вкуснее воды, чем в Нью-Йорке. Нет ни в одной столице. Потом стал намыливать лицо. Он предвкушал хороший обед. Рамона умеет готовить, умеет накрыть стол. Будут свечи, льняные салфетки, цветы. Может, в эту минуту в вечерней толчее цветы везли домой. Снаружи на подоконнике у Рамоны ночевали голуби. В вентиляционной шахте было слышно хлопанье их крыльев. Что касается меню, то в такой летний вечер она, скорее всего, подаст минеральную воду Виши, потом креветки Арно в новоорлеанском стиле, белая спаржа, холодный десерт, спрыснутое ромом мороженое с изюмом, сыр бри и постные лепешки. Он судил по прошедшим обедам. Так, кофе, бренди и неумолкающий в смежной комнате проигрыватель с египетской музыкой. Мохаммед Аль-Баккар играет портсаид. Цитры, барабаны, тамбурины. В той комнате китайский ковер, приглушенный, спокойный свет, зеленые лампы и опять свежие цветы. Случись мне днями работать в цветочном магазине, я бы не вынес их запаха ночью. На кофейном столике художественные альбомы, зарубежные журналы, Париж, Рио, Рим. Не без них, разумеется. И, само собой, последние поступления от поклонников. Герцог всегда читал сопроводительные карточки. А для чего еще она оставляла их на виду? Джордж Хоберли, для которого она готовила креветки Арно прошлой весной, по-прежнему присылал перчатки, книги, театральные билеты и бинокли. По этикеткам можно было видеть, как мотала его по Нью-Йорку безутешная любовь. Рамона говорила, что он уже не отдает себе отчета о происходящем. Герцог жалел его. Цвета морской волны ковер, мавританские безделушки и арабески, широкая покойная тахта, лампа от Тиффани со стеклянным колпаком вроде плюмажа, глубокие кресла у окон, вид на центр города с Бродвеем и Колумбус Церкл. Когда после обеда они перебирались сюда с кофе и бренди, Рамона обыкновенно предлагала ему разуться. А почему нет? Легкая нога в летний вечер веселит сердце. И постепенно, по заведенному порядку, она подойдет к вопросу, отчего он такой задумчивый. О детях думает. И он скажет, благодаря осязательной щетине. Он брился, почти не смотря в зеркало. Он скажет, что за Марка он уже не особо тревожится. У мальчика крепкий характер. Он из породы надежных герцогов. Тогда Рамона что-нибудь дельное присоветует относительно дочки. Мыслимо ли, скажет Мозес, оставлять ее на этих психопатов? Или она сомневается, что они психопаты? Ну, тогда, может, она еще раз взглянет на письмо Джералдин. В том страшном письме сказано, как с ней обращаются. И снова разговор пойдет вокруг тех же имен. Маделин, Зелда, Валентайн, Герцбах, Сандер Химмельштайн, монсеньор, доктор Эдвиг, Фебе, Герцбах. Словно борющийся с собой наркоман, он безвольно вовлекался в рассказ о том, как его надули, провели, обвели вокруг пальца, оставив без сбережений кругом в долгах.